Глава 28. Продержали нас на карантине еще неделю, дав возможность слинять Базанину. Слинял он, разумеется, изрядно пощипанным, но в неизвестном направлении, поскольку момент его отбытия неудачно совпал с отсутствием рядом Валерона. Ушел Базанин ночью, а то бы Валерон упал ему на хвост и выяснил, отправился ли тот отчитываться или основывать новую базу. С собой он никого из приспешников не захватил. Валерон озаботился, чтобы на взятки денег у Базанина не осталось. Так что оставалась надежда отследить его по подчиненным. Разумеется, он и сам по себе представлял опасную боевую единицу, но за время вынужденного сидения на одном месте мы обезопасились по максимуму. По ограде, наконец, пошли защитные плетения, а не их имитация, на всех зданиях появилась живая печать, большинство дружинников получили защитные артефакты моего производства, а запас продуктов позволял надеяться, что и через еду нам ничего не подсыпят. О снятии карантина нам сообщил лично Рувинский, заявившийся с визитом. Представлено это было как дань уважения военной комендатуры и семье, вроде как являвшейся главным претендентом на эти земли. «Вы уж простите, Петр Аркадьевич, что не отпустили вас раньше», — разливался соловьем бравый полковник. На челе его крупными буквами было написано, что основные победы им совершались исключительно в дворцовой среде. Были у него два сродства к огню и к воде с хорошим набором заклинаний, каждый из которых было в пределах от 20 до 30 уровня. Ни о каком перекосе и речи не шло. Развитие было ровное, гармоничное, без интересных заклинаний. Да и те, которые неинтересные, явно использовались не слишком часто, иначе к 50 слишком лет Рувинского были бы повыше. Печати клятвы на нем не было. Если и была договоренность с императором, то она основывалась только на словах. Правда, я не мог исключить, что выгодоприобретатель в этом деле другой человек, о котором я пока не знаю. Надеюсь, Денис Васильевич, причину эпидемии все же выяснили, если уж карантин снимаете? Разумеется, — не моргнув глазом, ответил он. Целиком магическая. Доигрались голубчики со сродством к скверне. Нет, я и раньше неоднократно слышал, что носителям этого сродства мозги временами отказывают, если речь идет об усилении. Но нынче наблюдал все это своими глазами. «Никак второе сродство к скверне приняли с такими последствиями», — притворился я знающим человеком. «Я не так давно с дуру второе сродство к огню использовал, чуть не сгорел заживо. А скверна, видать, так проявляется при принятии второго сродства». «К сожалению, не имею права выдавать результаты расследования посторонним, Петр Аркадьевич», — напустил Рувинский туману. «Какой же я посторонний? Это земли моих предков, на которых обосновалась группа преступников». Я право удивлен, что если уж Антону Павловичу отказали в княжении, сюда прислали не его, а вас, Денис Васильевич. Не то чтобы я этому расстроился, с Антоном Павловичем взаимопонимания у нас не получилось, но однозначно удивился. Наслышан, наслышан, Петр Аркадьевич, как родственник пытался вас несколько раз убить. Это было одной из причин, почему сюда его не отправили. Наслышан не только я, но и император, который никак не может одобрить подобного поведения в княжеских семьях. «Поведение поведением, но земли эти все равно вороновские», — продолжил я гнуть свою линию. «Петр Аркадьевич, не хотел бы вас расстраивать, но в нынешней ситуации эти земли государственные», — ехидно ответил Рувинский. «Князя на них нет, как нет и порядка. С последним мы разберемся, а вот первое, увы, представляет из себя неразрешимую проблему». «Почему же неразрешимую?» — удивился я. «Признавали же право на княжение за теми, у кого больше осколков реликвий. Сейчас я единственный носитель». «А вы, оказывается, амбициозны, Петр Аркадьевич», — захохотал Рувинский. «Последним императорским указом это было отменено. Но исключительно из уважения к вам я дам приказ своим людям не требовать с вас уплаты налогов, сдобытого в зоне». «Это будет разумно с вашей стороны, Денис Васильевич, потому что, разумеется, налог, сдобытого на своей земле, я платить не собираюсь, и подобное требование привело бы к стычке между моими и вашими людьми». «Это не ваша земля, Петр Аркадьевич», — довольно жестко бросил Рувинский. «И я делаю вам одолжение своим приказом». «Пусть будет так, Денис Васильевич», — примиряюще сказал я. «Я не собираюсь с вами ссориться, поскольку надеюсь, что вам удастся справиться с Базанинской кодлой. Надеюсь, он арестован?» «Доказательств его противоправных действий нет», — уклонился от прямого ответа Рувинский. «Кстати, если вы собрались устраивать на этой земле производство, то с него налог вам придется платить. Отсутствие он распространяется только на то, что вы вывозите из зоны». Он опять пытался мне навязать зависимость от себя, но я лишь небрежно отмахнулся. Разумеется, Денис Васильевич, я прекрасно помню, на что распространяются княжеские льготы. Но открывать производство? Вы серьезно? Мне пообещали 2 года до захвата этих земель зоной. Вы же купили поместье. Значит, на что-то рассчитывали, Петр Аркадьевич? Его очень дешево продавали, Денис Васильевич. Я прикинул, что мне выгоднее его купить, чем платить арендную плату. Разумеется, если зона захватит эти земли раньше расчетного времени, я в деньгах проиграю. Но этого может и не случиться. Все в руках Всевышнего. Все в руцах его, — вторил мне Рувинский, благочестиво перекрестившись. Значит, сейчас вы планируете прокачиваться в зоне, — пояснил я. Зимой это делать оказалось куда удобнее, чем летом. А вы меня лишили столь важной возможности. Петр Аркадьевич, не я вас решил. Это было решение целителей. Вы же взрослый человек, должны понимать, как важно не допустить распространения заразы дальше. Мы ее локализовали, тем самым предотвратив масштабную эпидемию. Какую эпидемию? Гибли только люди Базанина, которые наверняка участвовали в каком-то запрещенном ритуале. Вы не можете этого знать, Петр Аркадьевич, высокомерно бросил Рувинский. Не лезьте в эти дела, вы в них не разбираетесь. Вы собирались ходить в зону? Вот и займитесь тем, что вам ближе. А за порядком на этих землях смотрю я. Ваши советы мне не нужны. Если в результате этих переговоров мы не разругались, то не потому, что Рувинский этого не хотел. На мой взгляд, он как раз под маской вежливости и пытался вывести меня из себя. Зачем? Разумеется, чтобы я немедленно рванул в зону активировать реликвию. Это было моим предположением, которое подтвердилось сразу, как я отправил Валерона шпионить. Он не стал тянуть и запустил трансляцию, как только добрался до объекта. «Побежит! Завтра-послезавтра!» — уверенный голос принадлежал Рувинскому. «Наши люди уже на месте! Плюс данные Базаниным перевалочные пункты с переговорными артефактами. Путь отметим, на месте проследим, чтобы все прошло как надо, а уж потом новоявленному князю придется трагически умереть». «Но реликвия будет подхвачена достойным человеком», — ехидно протянул его собеседник. «А если ты ошибся, и юноша не имеет никакого отношения к активации реликвий?» «Оба новых князя заключали договор с неким Авдеевым. От Авдеева ниточка ведет к Беляеву, а Беляев — отчим Воронова. При активации реликвий Куликовых Воронов был рядом. При активации реликвий Верховцевых он тоже мог быть там, потому что в зоне наблюдатели его заметили только когда он выходил. А это было уже после ухода зоны с земель Верховцевых». «Жадность — плохой советчик. Не реши я срубить с Куликовых денег, на меня бы с такой легкостью не вышли. Хотя отчим мог бы и получше прятать концы. Не такие уж мелкие деньги на кону. Мы с тобой это уже неоднократно обсуждали. Могли быть навыки, мог быть артефакт, под конец разрядившийся или вышедший из строя». «Мог быть, но предсказание покойного князя Воронова? Не этого шута, что недавно сдох, а последнего, настоящего. Так вот, его предсказание однозначно намекает на этого внука». Желание ознакомиться с содержанием конверта, выданного в запечатанном виде при оглашении завещания, стало еще сильней. Нужно будет заняться этим сразу по возвращении в Святославск. «Тебе могли подсунуть фальшивку, чтобы отвести подозрение от Антона. Старая Воронова в нем души не чает». «Даже если это так, этот Воронов точно замешан. На него указывает слишком много факторов». «Я одного не понимаю. Если он действительно как-то активирует восстановление реликвий, то почему такой странный приказ? Его можно было бы использовать для очищения от зоны остальных княжеств». «Думать — это не наше дело. Наше — в точности выполнять приказы. Тайные приказы императора». «Но если хочешь знать мое мнение...» «Разумеется, хочу». «Нам невыгодно уменьшение размеров зоны. Она — источник кристаллов, источник ингредиентов для алхимии и артефакторики. Чем больше тварей, тем больше добыча. А при снижении добычи придется идти на ту сторону, что куда опасней. Одно дело ходить вблизи границы и качаться на слабеньких тварях, и совсем другое — попадать сразу на высокоуровневых, встреча с которыми — верная смерть». «На ту сторону? О чем он? О переходе в родной мир тварей? Все указывает именно на это. Я точно не встречал упоминания о подобном ранее, иначе запомнил бы». «Что такое 10 мелких княжеств для всей нашей страны? тем временем продолжал рассуждать Рувинский. «Мелочевка! Но сколько возможностей дают они же, занятые зоной?» «Мне не нравится это дело. Оно дурно пахнет. Это заигрывание с силами, над которыми мы не властны. Ты же понимаешь, что зона может пойти дальше, и мы ее уже не остановим». «Поэтому император и решил оставить 3 восстановленных княжества. И приказ отдал тайный, такой, чтобы лишние люди не знали. Думаешь, мне нравится поручение? Оно не просто дурно пахнет, оно смердит. Но мы люди подневольные, что нам говорят, то и делаем. И плата за это дело стоит того, чтобы за него взяться. Стану князем, получишь наследуемое дворянство, а там и император отметит каким-нибудь титулом». «И все же опасно заигрывать с этими силами». «Поэтому прежде чем убить, мы должны будем в точности выяснить, как восстанавливать реликвии, чтобы сделать это самим в случае, если зона начнет двигаться». «Все равно это дело дурно пахнет», — повторил собеседник Рувинского. «Как бы оно ни пахло, делать все равно придется», — раздраженно сказал Рувинский. «На кону слишком большой куш. И это приказ, который мы обязаны выполнить. Все, болтать заканчиваем, приехали». Раздались посторонние шумы, брецанье оружия, доносились отдельные слова и фразы, но уже не принадлежащие ни Рувинскому, ни его собеседнику. Последний кажется не такой уж и плохой человек и не хочет заниматься бездумным смертоубийством. «Черт возьми, куда делся мой пояс?» — раздался растерянный возглас Рувинского. «Сабля, кинжал, все пропало! Не мог же он расстегнуться?» «От Вороновых ты уходил с ним?» «Да, я еще саблю поправлял, когда садился, точно помню. А сейчас как корова языком слизнула!» «Не корова, а Валерон. Но я помощника не осуждал, поскольку был с ним солидарен. Это не просто злоумышление. Это злостное злоумышление не только на меня, но и на устои государства в целом. И еще мне показалось, что Рувинский слишком часто упоминал, что приказ императорский и тайный, как будто хотел внушить это своему собеседнику. А это означало, что инициатива могла принадлежать самому Рувинскому, а император о ней понятия не имел. Я для Рувинского в плане отъема княжества был самой удобной фигурой. За мной никто не стоит, и мою смерть не станут тщательно расследовать. Разве что Мария Алексеевна возбудится из-за пролетевшего мимо носа ее любимого Антоши титула. Но кто будет слушать человека, у которого не осталось никакого веса, ни политического, ни финансового? Странно. Если бы упало, сопровождающие бы заметили. «Может, и заметили», — мрачно сказал Рувинский. «Да посчитали ненужным возвращать. Ты только глянь на эти наглые хитрые рожи. Не удивлюсь, если сегодня же мое оружие пропьют в ближайшем кабаке. О, видал? Этот точно понял, что я все знаю. Вон как глазоньки забегали. Ну-ка, скотина, иди сюда!» Далее я слушал представление, в котором Рувинский орал и требовал вернуть его вещи, а тот, кого он подозвал, никак не мог взять в толк, что начальству нужно. А когда Рувинский окончательно вышел из себя и прогнал подчиненного, выяснил, что еще пропали пистолет, кошелек и золотые часы. «Похоже, в городе карманники окончательно распоясались», — примирительно сказал собеседник Рувинского. «На ходу подметки рвут». «К нам из местных никто не подходил», — задумался Рувинский. «Разве что под навыком. Но такие навыки мало у кого есть». Базанин решил вернуть свои деньги. «Он уже вернул, сволочь такая! Мы так рисковали, его выпуская, и что? Уверен, что он приложил руку к исчезновению денег, а ведь там были и мои личные!» «Потому что не стоит иметь дело с жуликами. Хорошо, что только деньги потерял, мог и без головы остаться. У Базанина в подчинении было много головорезов, и не все оказались в казарме». «Попадется он мне еще раз», — процедил Рувинский. «Живым не уйдет. Но свои вещи я по горячим следам верну. Есть у меня один ритуал подходящий. По свеженькому быстро настроюсь». Следующие полчаса я слушал, как он пытался создать поисковый артефакт и каждый раз терпел фиаско. От благовоспитанного офицера, коим он притворялся в начале своего визита, ко мне ничего не осталось. Столь грязных ругательств, которые летели из уст Рувинского, не позволил бы себе даже пьяный матрос. Его собеседник вскоре извинился и ушел, а Валерон почти сразу после этого прекратил трансляцию. Наверное, решил, что в моем нежном возрасте такие выражения могут нанести глубокую душевную травму. Я же решил не сидеть в ожидании его отчета, а прокатиться, наконец, в зону на час-другой. Испытать второй снегоход в компании своих дружинников. Далеко мы не поедем. Покрутимся рядом с границей. Умение управлять снегоходом тоже нужно отрабатывать. Второй снегоход был точной копией первого, с багажным сундуком под вторым сиденьем. В этот раз моим пассажиром была Наташа, потому что оставлять супругу в поместье после стольких дней заключения было попросту жестоко. Всем хотелось размяться, и она не исключение. Еще просился Митя, но с его размещением возникали проблемы, поэтому ему пришлось остаться. Размялись мы неплохо. От границы зоны мы особо не отъезжали, а вблизи была только мелочевка. Никаких запредельно сильных тварей не попадалось, хотя я незаметность не стал включать. Механизмусы по сравнению со встреченными в глубине зоны показались мелкими и несерьезными. Их я обездвижил птичками, затем аккуратно разобрал на множество запчастей запас металла. Когда мы уже собирались возвращаться, на нас вылетела Фантомара, тварь, похожая на фиолетовую медузу, висящую в воздухе. Она обладала слабыми гипнотическими способностями, которые представляли опасность только для людей без защиты от ментала. Но и без этих способностей она оказалась серьезным противником. Огромная, но быстрая, с верткими щупальцами, наносящими серьезный урон, защита от которых требовала отражать не только физический урон, но и магический ожог. При этом она еще очень туго уничтожалась. Даже со сквозными дырами в тушке не теряла ни подвижности, ни убойности. Зато, когда мы ее добыли, были вознаграждены необычным кристаллом, напоминавшим плоскую бляшку. Аура страха. Подобное мне раньше не попадалось.